Я нисколько уже не боюсь разорвать эту тонкую нить между мной и тобой. Что ты хочешь сказать, но теряются слова. Вот и все, просто кончилась любовь. Я не стала грустить, я не стала скучать, а я просто взяла и купила билет. Босанова и пляж, и небес акварель, там, где сердцу становится теплее. К иллюминатору я села, пристегнула ремень безопасности, наушники надела и полетела к экватору. Что ты и красив, и умен, только сердце мое так спокойно стучит. Я желаю тебе быть счастливее всех, и от любви возвращаю ключи. Я не стала грустить, я не стала скучать, а я просто взяла и купила билет. Босанова и пляж, и небес акварель, там, где сердцу становится теплее. К иллюминатору я села, пристегнула ремень безопасности, наушники надела и полетела к экватору.